Глава 12. Как Эдвина впервые склонила к вере видение, явившееся ему в изгнании. Такое письмо написал папа Бонифаций касательно обращения короля Эдвина и его народа. Но не в меньшей степени Эдвину помогло принять сердцем завет спасения небесное видение, ниспосланное ему Богом, когда он находился в изгнании при дворе короля англов Редвальда. Паулин видел, как трудно склонить гордого духом короля стать на путь спасения и принять таинство животворящего креста, но продолжал трудиться ради обращения его и его народа, обращая слова увещевания к людям и слова молитвы к милостивому Богу. Как кажется, он смог преуспеть, объяснив королю суть посланного ему некогда небом видения. Лишь тогда он сумел убедить короля исполнить клятву, которую тот дал перед тем, как избавился от угрожавших ему бедствий и взошел на трон. Вот каково было это видение. Преследуемый своим предшественником Эдельфридом, король много лет тайно скитался в разных местах и странах, пока, наконец, не явился к Редвальду и не попросил у него защиты от козней своего могущественного преследователя. Редвальд радушно принял его и обещал дать все, что он просил. Но Эдельфрид, узнав, что он живет в той провинции в дружбе с королем, послал к Редвальду гонцов и пообещал большую награду, если Эдвин будет предан смерти. Когда это не возымело действия, он послал гонцов второй и третий раз, суля в дар еще больше серебра и одновременно угрожая войной, если Редвальд отвергнет его предложение. Наконец, король, устрашенный угрозами или же соблазненный обещаниями, уступил требованиям и пообещал убить Эдвина или же выдать его гонцам. Но один из друзей Эдвина проведал об этом и пошел в его комнату, где он готовился ко сну, ибо был уже первый час ночи. Он рассказал Эдвину о том, что король собирается с ним сделать, и добавил: «Если хочешь, я сейчас же выведу тебя из этого королевства и укрою в месте, где ни Редвальд, ни Эдельфрид никогда тебя не найдут». Эдвин ответил: «Благодарю тебя за доброту, но я не могу сделать то, что ты предлагаешь, чтобы не нарушить первым соглашение с этим великим королем. Ведь до сих пор он не сделал мне никакого зла и не выказал ко мне никакой враждебности. Если мне суждено умереть, пусть лучше я умру от его руки, чем от руки какого-нибудь простолюдина. Да и куда еще мне бежать, когда я уже долгие годы скитаюсь по всем провинциям Британии, спасаясь от вражеских козней?» И его друг ушел, а Эдвин остался сидеть перед дворцом в смятении чувств, не зная, что ему делать и куда направить стопы. Он долго сидел так, пожираемый тайным огнем, пока не увидел в темноте ночи приближающегося к нему человека, чьи обличье и вид показались ему незнакомыми. Увидев его, он встревожился, но тот, подойдя, учтиво поприветствовал его и спросил, почему в такой час он сидит здесь в одиночестве и печали, когда все остальные мирно спят. Эдвин вместо ответа спросил, куда и с какой целью он направляется ночью. И незнакомец сказал ему: «Не думай, что я не знаю причины твоего горя и того, почему ты один сидишь здесь без сна. Мне ведомо, кто ты и почему ты печален, и ведомо то, что твои враги уже идут за тобой. Но скажи мне, что ты дашь тому, кто освободит тебя от этих напастей и убедит Редвальда не делать тебе никакого зла и не отдавать тебя твоим врагам?» Эдвин сказал, что готов дать такому человеку все, что тот пожелает. «А что ты дашь, — продолжал незнакомец, — тому, кто предскажет, что враги твои будут повержены, и что ты станешь королем и превзойдешь могуществом не только всех твоих предков, но и всех, кто правил англами до тебя?» Эдвин, ободренный такими вопросами, не поколебался обещать все возможные блага тому, кто дарует ему такие милости. Тогда незнакомец спросил в третий раз: «А если тот, кто правдиво предскажет тебе все эти великие блага, даст тебе ведущий к твоему спасению совет, какого никогда не слыхали твои предки и соплеменники? Послушаешь ли ты его и примешь ли тот спасительный совет. Эдвин вновь пообещал, что последует любому совету того, кто спасет его от столь великих бедствий и возведет на трон. После такого ответа его собеседник возложил правую руку ему на голову и сказал: «Когда увидишь этот знак, вспомни наш разговор и без колебаний выполни то, что пообещал сейчас». С этими словами он исчез, и Эдвин понял, что перед ним предстал не человек, а дух. Оставаясь на том же месте, царственный юноша радовался полученному утешению и одновременно с тревогой думал о том, кто приходил к нему и откуда. Тем временем к нему приблизился упомянутый друг и радостно воскликнул: «Вставай и входи, оставь тревоги и отдохни телом и душой. Король изменил свое намерение и решил не причинять тебе вреда, но вечно хранить с тобой дружбу. Он по секрету пересказал то, о чем я тебе говорил, королеве, и она переубедила его, сказав, что негоже такому великому королю продавать лучшего друга за золото и из любви к деньгам поступаться честью, которая дороже всех украшений. Что еще сказать? Король так и поступил, и не только не выдал изгнанника его врагам, но и помог ему взойти на престол. Едва отослав гонцов, он снарядил большое войско для похода на Эдельфрида, и, не дав тому собраться с силами, напал на него и убил у границы Мерсии, на восточном берегу реки Идлы. В этой битве погиб сын Редвальда по имени Регенхер. Так Эдвин, в подтверждении своего видения, не только избежал козней своего коронованного врага, но и взошел на трон после его гибели. Как мы уже говорили, король Эдвин не решался принять слово Божие, что проповедовал ему Паулин. Но часами сидел в одиночестве, размышляя о том, что ему делать и какой вере следовать. Однажды Паулин пришел к нему и, возложив правую руку на голову короля, спросил, знаком ли ему этот знак. Тут король весь задрожал и упал бы к ногам епископа, но Паулин поднял его и сказал голосом, который показался Эдвину знакомым: «Сперва ты с помощью Божией спасся от рук твоих врагов, потом получил от него в дар желанное тебе королевство. Ныне, в третий раз, вспомни обещанное тобой, немедли и прими веру, вняв велению того, кто спас тебя от земных врагов и вознес на земное царство. Если отныне и впредь ты будешь следовать его воле, возвещаемой через меня, он избавит тебя также и от вечных мук и примет в своем небесном царстве».